Дельта дракона. «Каким человеком был Сол Бен Абрахам?» — спросил стеклянный. Кейт разглядывал окружающую его имитацию и думал обо всех словах, какими он мог бы описать своего лучшего друга. Высокий, громогласный, его хохот можно было услышать за километр. Человек, угадывавший любую мелодию по трем нотам. Человек, способный выпить пиво больше, чем любой, с кем Кейт был знаком. Его мочевой пузырь был, должно быть, размером с Исландию. Наконец, Кейт ответил: «Волосатым». «Прошу прощения», — удивился стеклянный. «У Сола была огромная бородища», — объяснил Кейт, — «закрывала большую часть лица. И густые сросшиеся брови, будто шимпанзе положил ему руку на лоб. Первый раз, как я его увидел в шортах, я был потрясен. Он выглядел как реальный йети». «Йети?» «Мифический примат с земли. До сих пор помню, увидел впервые его в шортах и говорю: «Ого, Сол, какие у тебя волосатые ноги!» А он расхохотался так раскатисто и отвечает: «Ну да, как у мужика». Хотя, на мой взгляд, там бы хватило на 10 мужиков». Кейт помолчал. «Боже, как я по нему скучаю. Такие друзья, которые так много для тебя значат, встречаются раз в жизни». Стеклянный тоже немного помолчал. «Да», — сказал он наконец, — «думаю, ты прав». «Конечно», — сказал Кейт, — «Сол отличался не только повышенной волосатостью, он был выдающейся личностью. Из всех, кого я знаю, интеллектом его превосходило разве что Риса. Сол был астрономом, это он обнаружил стяжку Тау-Кита по ее следу в гиперпространстве. По идее, он должен был получить за это открытие Нобелевку, но ее не любят присуждать посмертно. Понимаю, насколько тяжело было потерять такого друга. Это словно... О, прошу прощения, счислитель сигнализирует, что пришел большой мыслепакет. Я покину тебя ненадолго». Кейт кивнул, и стеклянный каким-то особым образом шагнул, словно бы в бок, и исчез. Должно быть, вошел в дверь, скрытую за заполнивший причальный ангар голограммой земного леса. Первое прямое свидетельство того, что Кейт все же находится не на Земле. «Ладно, раз есть дверь, то можно попытаться ее найти». Он ощупал руками воздух вокруг того места, где исчез стеклянный, но не нащупал ничего. «Но должна же где-то здесь быть стена, ангар был не такой уж большой». Кейт пошел вперед, каждую секунду ожидая удара лбом о стену, но прошел, должно быть, метров 500, не встретив никакого препятствия. Конечно, если тот, у кого он оказался, он начал было мысленно произносить «в плену», но поправился, заменив «в гостях». Так вот, если тот, у кого он оказался в гостях, достаточно умен, он мог бы манипулировать изображениями так, чтобы убедить Кейта, будто он идет по прямой, тогда как на самом деле он ходил бы по кругу. Кейт решил передохнуть. Хотя он и старался выкраивать время и посещать на Старплексе спортзал для землян, где поддерживалась нормальная земная гравитация, его мышечный тонус был все же несколько ослаблен, поскольку большую часть времени он проводил при валдахутской гравитации в общих зонах корабля. Ему и в самом деле стоит принять приглашение Тора Магнера играть в гандбол. Кейт и Сол играли регулярно, но после гибели Сола он игру забросил. Кейт опустился на землю, которая в этом месте густо заросла клевером. Сидеть на нем было очень удобно. Он провел рукой по клеверу, наслаждаясь мягкостью его листьев, и огляделся. Это все же была совершенно потрясающая имитация. Такая приятная, такая красивая. В небе он заметил птиц, но слишком далеко, чтобы определить вид. Кейт сорвал лист клевера, чтобы рассмотреть его поближе. Может быть, сегодня его счастливый день? Может, ему попадется четырехлистный клевер? Какая удача! Так и есть. Он сорвал еще несколько растений и недоуменно уставился на них. Потом лег животом на землю и начал изучать растения за растением. Они все были четырехлистными. Он поднес одну из них к самым глазам, зажав в пальцах, и тщательно его осмотрел. Это был совершенно нормальный клевер практически во всех отношениях. Вместе отрыва стебля из него даже выступила крошечная капля растительного сока, но каждое из этих растений имело 4 листа. Из начального курса ботаники Кейт помнил, что родовое название клевера — трифолиум, что означало 3 листа. Клевер трехлистен по определению, за исключением редких мутантных экземпляров, но у всех этих растений было по 4 овальных клеверных листа. Кейт смотрел на белые и розовые соцветия, качающиеся на верхушках некоторых растений. Определенно клевер, но четырехлистный клевер. Он покачал головой. Как мог стеклянный правильно учесть столько мелких деталей, но допустить такую вопиющую ошибку? Бессмыслица какая-то. Он снова огляделся в поисках других несоответствий. Большинство лиственных деревьев вокруг были кленами, конкретно сахарными кленами, если только он не ошибался. Вот эта хвойная явно сосна Банкса, типичная для юга Канады, а чуть дальше голубая ель и... А что это за птица, интересно, сидит на голубой ели? Точно не кардинал и не сойка. Да, на голове у нее хохолок, но цветом она изумрудно-зеленая, и клюв у нее утиный, лопатообразный, не похожий на клювы певчих птиц. Это была Земля, вне всякого сомнения. Вот и земная луна, отчетливо различимая на дневном небе. И все же это была не совсем Земля. Некоторые детали явно не сходятся. Кейт озадаченно оттопырил нижнюю губу.